Советское командование бросать войска на лобовой штурм Катки не стало. Зачем же напрасные потери? Городок и так был надежно блокирован срочно подброшенными стрелковыми частями. Вроде, войск на это хватало уверенно. Да и финнов там было маловато. Уже привычно ждали тяжелую артиллерию. А пока на всех направлениях велась плотная разведка всеми доступными средствами и методами. Механизированная группа товарища Рокоссовского же выполняла совсем другие задачи. Часть сил действовала у Каувала, а часть вдоль берега Финского залива. Мощным артиллерийским кулаком из наличных сил был обработан, как следует, перспективный плацдарм чуть севернее блокированной Катки и ниже разделения речки на два основных рукава, а потом командир наступающего здесь корпуса комдив Катуков пустил вперед ОСНАС, армейскую разведку и лыжные батальоны. Мотострелки и штурмовики подтягивались следом. Практически полностью подавив жиденькую финскую оборону на другом берегу Кюмейки, советские части захватили обширный плацдарм и развили наступление вдоль побережья Финского залива. Само собой, инженерно-саперные части тут же вместе прорыва постарались для тяжелой техники возвести подобающую переправу. Тем более, никто им не мешал. Переправившись через Кюмейки, танкисты рванули вперед. Правда, некоторые части блокировали Катку из запада, практически как в Выборге. А вот к штурму только готовились. Но танкисты не смогли прорваться на запад. Тут им опять преградили путь очередные рукава порожистой Кюмейки. Да и сами финны заняли оборону вдоль берега, тем самым закупорив прямой путь на Хельсинки. Лыжники смогли местами переправиться на другой берег, но тяжелой технике путь туда пока был заказан. Наступление на западном направлении временно застопорилось. Само собой, во все стороны была отправлена разведка, но пока время шло, давая финнам небольшую передышку. Вот именно в это время и прибыла к Катке танковая бригада товарища Кравченко. К сожалению, было уже темно. Усталые танкисты занялись своими делами. Надо было привести матчасть в порядок, подкрепиться самим, сделать множество других вещей. Да и отдохнуть бы не мешало. А у комроты Стефановича в очередной раз добавилось хлопот. Ведь роте на этот раз придали 4 штуки уже знакомых сауна базе Т-28 с 122-мм гаубицами. Кроме того, прибыли опять же 2 бронетранспортера на базе Т-26 с установленными в кузове 37-мм зенитными автоматами. Кстати, сразу же сильно бросалось в глаза, что без определенной модернизации кузова тут не обошлось, так как эти ПТРы достаточно сильно отличались от других переделок. Как и прежде, в рейдовую группу влились штурмовой взвод на 4 бронетранспортерах и стрелковый взвод на таком же количестве грузовых полуторок ГАСА. Имелись и 2 пулеметные танкетки Т-27 и 2 тягача на базе Т-26. Конечно, со снятыми башнями. Их задачей являлась помощь десятке грузовых автомашин, что из стрелкового взвода, что другим 3-тонкам ЗИС-5, груженным разными припасами. Опять же получилась ударная группа. Видать, командование бригады старалось использовать уже вполне оправдавший себя удачный пример и опять же надеялось на удачливого и умелого ротного. Самыми последними прибыли и какие-то 2 шибко секретных КВ-1 со стандартным вооружением. Их сопровождали 3 бронетранспортера на базе ЖТ-26, с которых тут же спрыгнули десяток хорошо вооруженных бойцов с ППС, СВТ и даже парочка со снайперскими винтовками. Они мигом оцепили вновь прибывшую боевую технику. Вроде, танки ничем особым секретным не были вооружены, кроме того, что на них были навешаны знакомые по Выборгу минные тралы. Один из бронетранспортеров точно являлся артиллерийским или же даже и авиационным корректировщиком. А вот 2 других особого интереса не вызывали. Наверное, опять разведчики привалили. Правда, от чего-то старшего группы, вылезшего из последней машины, сопровождал батальонный особист политрук Дворкович. «Стефанович, тут к тебе гости, потом надо к комбату». «Понял, слушаюсь, товарищ политрук». «Лейтенант Петров», — представился старшей группы, молодой крепыш лет слегка за 20. Одет был он в шапку-ушанку, полушубок и что-то типа унт. Из оружия при нем имелся опять же ППС и, вероятно, пистолет в кобуре. «Это вы командир танковой роты, товарищ Стефанович?» «Да, товарищ лейтенант», — пришлось представиться Василию. «Направлен в ваше распоряжение. Имею специальное задание, секретное. Можно отойти чуть в сторону?» «Конечно, товарищ лейтенант». Василий недоумевал, с чего опять прислали к нему старшего по званию, да еще с какими-то секретами. Может, его взяли на карандаш и теперь просто пришли за ним? Ведь, похоже, судя по поведению и повадкам, как самого лейтенанта, так и его бойцов, непростые мотострелки и даже не штурмовики. Явно проглядывает что-то связанное с осназом. Так вот, товарищ Стефанович, танки оборудованы секретной аппаратурой ночного вождения типа «Дудка-2». Видите вон те инфракрасные прожектора? Лейтенант махнул в сторону двух небольших, действительно прожекторов не совсем привычной конструкции на лобовой броне. Так сказать, испытания в боевых условиях и помощь вашей группе для скрытного выдвижения в направлении Хельсинки. Конечно, товарищ лейтенант, но пока я не получил никакого задания от комбата, обязательно получите. И не гадайте, товарищ Стефанович, чтобы у вас не возникло нежелательных вопросов, скажу только, что большая часть личного состава моей группы относится к осназу КГБ. Кроме того, в составе группы имеются и несколько человек из СМЕРШа. Вот это уже яснее ясного. Недавно выделенный из НКВД КГБ во главе с Меркуловым, эта контора серьезнее серьезного. И почему так назвали? Стефанович, потом у комбата оформим все надлежащие документы. Так что особо не болтай и соблюдай секретность. Ну а я, товарищ лейтенант, пока пошел в штаб. Вы уж обсудите тут все свои вопросы. Понятно. И особист старается держаться подальше от странного лейтенанта. Ну и везет же попаданцу, можно сказать, и как утопленнику, все попадают в разные, не очень легкие, ситуации, даже приходится командовать и старшими по званию, лишь бы потом это не сказалось и не отразилось на нем самыми худшими последствиями. Ладно, все-таки надо расставить все точки над нужным местом. Понятно, осназ, это очень и очень хорошо, тут уж Вася не сдержался. Значит, вы, товарищ Петров, сами все-таки из госбезопасности? Если это так, то тогда вовсе непонятно, зачем вас направили именно ко мне. Вроде, уровень у меня не тот, воюю, как все, с особыми секретами дел не имел. Тем более, вы же по званию намного старше меня, простого старшины. Наверное, именно вам и надо командовать группой. Так ничего же, товарищ Стефанович, командованию виднее. Да и вы, вот и у Выборга, командовали разведчиками ГРУ. Так некоторые товарищи тоже были много старше вас по званию. И, ничего, отзывы от них самые положительные. Надеюсь, и мы с вами сработаемся. Конечно, сработаемся, товарищ лейтенант госбезопасности, надеюсь на вашу всемерную помощь. Само собой, товарищ Стефанович, имейте в виду, что я тоже танкист, так что прекрасно понимаю, что командование не зря направило меня именно к вам. А насчет звания, на данный момент для всех я простой лейтенант-танкист, тем более, у вас в роте уже и так имеются лейтенанты, они же не оспаривают у вас права командовать ротой. Раз командование так решило и доверило вам вашу роту, так и командуйте, как положено. Не сомневайтесь, мы будем выполнять все ваши приказы. Что же, так и сделаю, товарищ лейтенант. Теперь по делу. Значит, у вас все-таки приборы ночного видения, и на какую дальность можно рассчитывать? Пока немного, всего около 100 метров, но приборы уже серийные и сейчас испытываются именно в боевой обстановке. 100 метров, маловато. Ладно, за неимением гербовой, можно использовать и обыкновенную бумагу, лишь бы писать можно было. Да и по нынешним временам даже такие приборы ночного видения — это тоже вполне себе вундервафля. Это уже ничего, товарищ лейтенант, пригодится. Жаль, что не дали их нам еще в Выборге. Не успели прибыть, товарищ Стефанович. Никак не ожидали, что Выборг падет так быстро. Чтобы уж не привлекать к себе излишнего внимания целого лейтенанта из госбезопасности, Василий тут же отговорился тем, что, мол, надо справиться у комбата насчет задания. Все вопросы с лейтенантом можно решить и потом. И он действительно отправился к майору Ведерникову. Так и есть, Василий, действительно будет тебе задание. Тут наши нежданно удачно продвинулись на севере. Вот смотри, комбат начал показывать текущую обстановку по карте. Оказалось, что наше командование направило часть сил на север, чтобы занять все пространство между двумя основными рукавами Кюмейки. И это направление оказалось удачным. Лыжники и мотострелки сходу сумели форсировать западный рукав Кюмейки около населенного пункта Вастила. Тут финны вообще не сумели зацепиться за берег. Наши войска захватили большой плацдарм. Честно говоря, они просто заняли местность, вначале даже и не встречая особого сопротивления, тем самым выйдя в тыл противника. Но наших сил там на данный момент все же маловато для полноценного наступления. Согласно данным разведки, пока и финны не смогли перебросить в этот район достаточно войск. Поэтому вся наша бригада с рассветом перебрасывается туда. Пока просто на усиление сил на плацдарме. Другие части тоже на подходе, но не успевают. Наш батальон пойдет первым. Разведчики из нашей бригады уже там. Надеюсь, что твоя рота со всеми приданными подразделениями уже полностью готова к маршу. Так точно, товарищ комбат, рота готова к выполнению любой боевой задачи. Вот тебе, Василий, надо попробовать прорвать финскую оборону ночью именно с использованием вновь прибывших танков. Так сказать, испытание секретных приборов в боевых установках. Что делать? Приказ комбрига и даже выше. Все же именно у тебя наши самые лучшие танки. И, думаю, именно ты сделаешь все возможное, чтобы они и танки роты не достались врагу. Зубы пообломают, товарищ комбат. Ничего финнам не достанется. Будьте уверены, что боевую задачу рота выполнит. Так что, Василий, сам понимаешь, что плацдарм нам надо удержать, а потом и расширить. Далее разговор плавно перешел на детали предстоящего задания. Комбат был настроен благодушно, хотя, пусть он при постановке боевой задачи немного и отступил от формальностей, но все было обрисовано довольно четко и конкретно. Понятно, товарищ майор, конечно, чего тут уж не понимать. Назревал очередной котел для части финских войск севернее и восточнее этого плацдарма. Ведь к моменту прибытия бригады комбрига Кравченко в пригороды Катки, как уже было известно Васе, некоторые части 32-го корпуса комдива Рыбалка, оказывается, тоже успешно форсировали Кюмейки еще севернее, чуть ли не у Каувала. Вроде, сам город финны пытались оборонять, и там сейчас шли ожесточенные бои. Кстати, согласно солдатскому телеграфу, финны восточнее Выборга уже начали сдаваться. Наверное, под беспощадными ударами тяжелой артиллерии думается быстрее. Думаю, что рота вполне успешно справится с заданием. Единственное, что хочется сказать, приборы это, само собой, хорошо, товарищ комбат. Конечно, испытаем. Вот только они еще сырые. Тяжело будет воевать с ними. Да, это так, Василий. Как там тебе эти чекисты? Ты с ними, конечно, поосторожнее. Но все равно группа целиком на тебе. Еще не знаю, товарищ майор, я с госбезопасностью пока дел не имел. Кажется, молодой, но матерый. Тьфу, на тебя, Василий. Ну, ты не смотри на его молодость. Говорят, боевой командир твой лейтенант. Еще у Бреста отличился, у какого-то там местечка Речица, где пшеки как раз и застрелили генерала Гудериана. Слышал, наверное, вроде, как мне намекнули, несколько фашистских танков со своим взводом бронемашин там уничтожил. Попал в госпиталь, а потом, вроде, взяли в СМЕРШ. Вот тебе и на. Воевал у местечка Речица и подбил со своим взводом несколько фашистских танков. Может, те БА-10 как раз и были его. Он ведь из 29-й легкотанковой бригады товарища Кривошейна был. А теперь, по слухам, привечен самим товарищем Берией. Кажись, и ты же тоже с тех мест, спокойно продолжил комбат. Он же не знал, какие мысли обуревали его подчиненного. Да, озадачил комбат Василия. Вот, как бы узнать, нашли ли этот Петров сам или его люди утерянные попаданцем вещи, и ведь не спросишь напрямую или даже с намеками. Все, прощай, вольная жизнь, выпотрошат полностью, могут засадить и в кутузку. Или всю жизнь придется провести в каком-нибудь да нельзя закрытом институте. Конечно, польза для страны будет немалая, но и жизнь за оградой не сахар. Нет, Вася пока как-нибудь покувыркается на свободе, время от времени пописывая письма товарищам Берии и Сталину, а там уж как повезет. Поймают, так поймают, значит, судьба такая. Ну а если не поймают, то сам Бог велел стать каким-нибудь авторитетом в науке там, или и песни, и книги тырить. Конечно, в меру. Правда, Высоцкого он точно петь не будет, может, за некоторым исключением. Слишком уж репертуар специфический для нынешних времен, зато и жизнь будет вольная. Да, товарищ майор, оттуда. Просто моя деревенька севернее, в лесах. Я как раз в это время больной был, восстанавливался после ранения под Варшавой. Слышал про бои, про то, как люди часто и восхищенно говорили про товарища Черняховского, мол, наддал жару фашистам и под Речицей, и под Каменцем. А вот про лейтенанта, к сожалению, не слышал. Вот, вот, было такое. Наслышан я о Черняховском. И лейтенант, как поговаривают, неплохо там отметился. Ну, может, расскажет, а, может, и нет, чекисты они скрытные. А твой лейтенант все-таки как бы и у товарища Берии служит. Так что будь начеку, осторожнее там. Нам еще, Василий, воевать и воевать. Сам понимаешь, лишние неприятности нам не нужны. Понимать-то понимал, но и знать ведь надо. Вот и думай теперь, что же делать далее. Надо же, земля действительно круглая. Глава 30. Очередной рейд. Группа Василия прибыла к переправе под этой самой Вастилой уже после полудня. К сожалению, мост через рукав был все-таки взорван финнами. Зато рядом же прямо, видать, у вечно незамерзающего каменистого порога, была устроена мощная переправа. Советское командование вовсю подтягивало войска. Кроме того, оно, похоже, стремилось создать более-менее приемлемые запасы всего необходимого на направлении главного удара. Поэтому на дороге было весьма оживленно. Как раз снабжение и остановило на короткое время, и пока сдерживало корпус товарища Катукова от немедленного удара по противнику. Да и войск еще не доставало, ведь многие части находились южнее и западнее, и их надо было перебросить на плацдарм. Еще пару часов у группы ушло на переправу. Какое-то время пришлось потратить на приведение себя в порядок. И когда усиленная группа выдвинулась на позиции, в леса западнее деревни, часов так в 6 вечера, даже стало темнеть потихонечку. Вечерние сумерки полностью вступили в свои права, да и денек выдался весьма пасмурным. Тут комбат и вызвал командира группы срочно к себе. «Стефанович, тут твое задание немного изменяется и дополняется. Командование малость пересмотрело свой план. Сейчас пойдешь в атаку. Надо прорваться в западном направлении. Заодно с лейтенантом и приборы испытайте. Твоей группе следует двигаться к озеру Лапиньерви, а потом, вероятно, и в направлении Хельсинки. Следом пойдут весь батальон и другие части нашего корпуса. Практически одновременно к озеру с плацдарма в районе Лапотти должна прибыть ударная группа из корпуса товарища Рыбалка. Скажу больше, пока некоторая часть сил нашего корпуса с направлением удара на север будет отвлечена на добивание финских войск, занявших оборону вдоль Кюмейки, навстречу двинутся танкисты товарища Рыбалка. Кроме того, войска с севера перейдут в наступление в направлении Лахти и далее, тоже на Хельсинки. Корпус товарища Кривошеина тоже перебрасывается сюда. У него будет задача выйти в тыл финнам, засевшим на позициях вдоль западного рукава Кюмейки, и далее опять же на Хельсинки. На помощь им частично будут выделены и силы нашего корпуса. Части второго эшелона, по прибытию, целиком будут привлечены для окружения финских войск, попытавшихся создать заслон нашим войскам вдоль Кюмейки, и их последующего уничтожения. Ну а потом и они двинутся к Хельсинки. Что, товарищ комбат, должно получиться. Только вот почему именно мою роту к озеру, можно же двинуть и более подвижные группы. Опыт, Вася, ты уже зарекомендовал себя. Да и пока соберут эту группу, время уйдет. А тут твоя группа уже готова. Комбриг так и сказал: полностью доверяю Стефановичу. Мол, другие могут и не справиться. Все-таки придется действовать в отрыве от главных сил. Да и танки у тебя понадежнее других будут. Сейчас пока зима, и местность для тебя вполне проходимая. Хотя, по данным разведки, слишком уж больших сил у самих финнов на твоем пути не должно встретиться. Большей частью они застряли у Кувалы, и чуть южнее вдоль Кюмейки, также и у побережья Финского залива, в частности, у западных рукавов и в самой Катке. Говорят, что много сил финны подтягивают к Хельсинки. Там уже можно встретить и иностранных добровольцев. По данным командования, из финской столицы полным ходом идет эвакуация населения в Швецию. Да и само финское правительство, по слухам, в большинстве своем там же. Правда, со стороны моря уже действует наш Балтийский флот. Говорят, что в район Таллина стянуто много нашей авиации. Поэтому основная эвакуация, большей частью по воздуху, идет с Турку. Авиации противника можешь не опасаться. Как сообщили в штабе бригады, она вся стянута на прикрытие Хельсинки и Турку, но все равно твоей группе будет обеспечено полное прикрытие с воздуха. Да и чекисты притащили с собой авианаводчика. Больше опасны мины, да у тебя будет целых 3 минных трала. К тому же я тебе дам взвод саперов, и взвод разведки на лыжах будет. Местность, да, действительно трудная, но ты уже имеешь опыт марша на такой территории, потому, думаю, что справишься. Так что дерзай, Василий, выйдешь к этому Лапиньерви. Скажу по секрету, будет высажен большой воздушный десант для твоей поддержки и последующего удержания занятой позиции. Уж постарайся поддержать нашу крылатую пехоту. Товарищи там мои служат, из бригадной разведки 37 танковой бригады, с которыми еще на Холхенголе воевал. Конечно, товарищ майор, не сомневайтесь, прорвемся, и десантников поддержим. А дальше куда? Ну а дальше, Василий, действуй по обстановке. Вообще-то, дополнительное задание будет доведено после выхода на этот рубеж. Скажу по секрету, что, скорее всего, пойдешь в направлении прямо Хельсинки. Части из корпуса товарища Рыбалка уже двинутся в направлении Минцеля, чтобы отрезать пути оказания помощи Хельсинки с севера и прорыва в направлении Турку. Кроме того, они развернутся и в сторону севера, чтобы прикрыть действия нашего корпуса до подхода войск второго эшелона. Говорят, что будут выброшены многочисленные воздушные десанты. Ну а основные силы нашей бригады подтянутся за тобой. Там и весь корпус подоспеет. У нас, скорее всего, задачей будет штурм финской столицы. Ну, мы-то уж Выборг прошли, возьмем и Хельсинки. Возьмем, товарищ комбат. Этих финнов надо додавить окончательно, а то последствия могут быть нехорошими для нас. Как сказал товарищ Сталин, Ленинград надо защитить обязательно. Несмотря на приближение ночи, Василий получил приказ на атаку жиденьких позиций финнов, расположенных за полем, вклинившимся в лес. Чуть южнее уже находилась река. Конечно, комбат действительно дал обещанный саперный взвод. Прибыли два бронетранспортера на базе Т-26 и по стольку же полуторок и трехтонок. Кроме того, группе придали и взвод разведчиков на лыжах. Вот это было сильно кстати. После не очень сильного артиллерийского налета танки группы прорыва и всего батальона двинулись вперед, довольно сильно отставая. Следом тронулись и бронетранспортеры вместе с самоходками. С севера в атаку пошли уже другие части. Со стороны финнов последовал редкий артиллерийский и чуть помощнее стрелковый огонь. Но советская артиллерия мгновенно нанесла удар по обнаружившим себя точкам, и те один за другим замолкали. Впереди на всякий случай шли минные тралы. По ним уже никто и не стрелял. Когда грозные КВ, а чуть позже и шустрые бронетранспортеры, добрались таки до возможных, спешно оборудованных, финских позиций где-то в лесочке далеко на западе от Вастилы, мотострелки и штурмовики рассыпались в разные стороны, но враг уже отступил, да и на землю надвигалась темнота. Вперед выдвинулись опять же тралы и вместе с ними лыжники и часть саперов. За первой боевой машиной со спецаппаратурой командир группы отправил взвод Толика Воротилина. Другой танковый взвод последовал уже за вторым секретным КВ, ну а остальные его силы двинулись следом. Подтянулись и все грузовые машины. Третий же танковый взвод вместе с оставшимся тралом и парой бронетранспортеров с мотострелками двигался сзади. А еще дальше на хвост передовой группы сели другие подразделения бригады. Они должны были как можно дальше продвинуться вперед и занять финские населенные пункты по пути. Вообще-то, секретные приборы все-таки послужили неплохую службу. Два танка со спецаппаратурой, как и ранее, Вася выдвинул вперед, само собой, с небольшим отрывом от основной группы при поддержке бронетранспортеров с саперами. Пусть лейтенант Петров уж испытает, как следует, свои приборы. И уже группа прорыва осторожно двигалась следом за ними по извилистой и заснеженной, хотя, более-менее и накатанной, лесной дороге. С флангов танкистов страховали лыжники, выдвинутые в боевое охранение. Они вполне поспевали за медленно двигавшейся колонной боевой техники. Вообще все были начеку. Тем не менее, группа прорыва таки растянулась на приличное расстояние, ведь приходилось двигаться чуть ли не черепашьим ходом. Время от времени передние танки и бронетранспортеры останавливались и какое-то время ждали, пока подтягивались отстающие. Несколько раз финны попытались обстрелять боевую технику из стрелкового оружия, но танки и самоходки немедленно открывали огонь из пушек и пулеметов в направлении обнаружившего себя врага. Все же в наступавшей темноте вспышки заметить было можно. Финнам, может быть, и везло, но осколочно-фугасные снаряды, массово взрывающиеся рядом, наверняка нервировали их сильно. Возможно, именно потому массированного нападения пока не было. Сначала группа прорыва осторожно подкралась к небольшой финской деревушке, точнее, группе домов, окруженной небольшими полями. Было уже довольно темно. Тут уж мотострелки и штурмовики приготовились к штурму, но обошлось. Жидкий стрелковый огонь со стороны деревушки не остановил танки. Зато безжалостный удар из пушек заметно охладил пыл горячих парней. Финны, видать, просто разбежались. Попробуй тут повоюй, если пара домов или хозяйственных построек мгновенно взлетели в воздух как миленькие. Финский хутор, или как там его, Киля, был пройден довольно быстро. Потом, за небольшой речкой, покрытой толстым льдом, попалась и вторая, уже большая деревня. Хотя, опять же, группа домов, похоже, как принято у финнов, просто разбросанная на большой площади. Пусть и стемнело практически полностью, но местность немного проглядывалась. Пройти было можно, да и спецприборы ночного видения, пусть и несовершенные, помогали. Только вот пришлось обойти деревню с юга по окраине, то ли по огородам, то ли по пустырю, чтобы уже уткнуться в лесок. Там разведка наткнулась на немногочисленных финнов, но огонь из пушек в момент разогнал их. К счастью, потерь особых не было. Так, несколько человек раненых, и то терпимо. Лесок с помощью разведчиков и пущенных впереди танков взвода Толика Воротилина удалось пройти и даже выйти на дорогу, такую же, как и ранее, заснеженную, так и немного накатанную. Видать, все-таки ездили тут финны, подбрасывая подкрепление к линии своей обороны. В очередной деревне, попавшейся по пути за лесочком, с прилично замерзшей речкой по западной окраине, тоже никто не оказал сопротивления. Да она и пройдена была по южной окраине, так следовало двигаться на запад. Командиру группы прорыва по рации уже сообщили, что не следовало беспокоиться за первые две деревеньки сзади. Подразделения батальона успешно захватили их и заняли жесткую оборону, да и никто там особо не оказывал им сопротивления. Как оказалось, даже кое-какое население осталось на месте. Правда, дальше уж продвинуться, все-таки ведь ночь, не планировалось. После короткого привала, посовещавшись с лейтенантом Петровым и командирами взводов, Василий решил двигаться дальше. Тем более, за небольшими полями угадывалась очередная деревенька. Ее уже обходили по северной окраине, чтобы, минуя дорогу на север, тут же выйти на другую, ведущую на запад. А дальше уже сплошь пошли леса. Судя по карте, на юге оставалось большое озеро. Вот ведь, куда забросила судьба попаданца. Сплошные турпоездки в те места, куда он и не мечтал попадать ранее. Связавшись по рации, комбат Ведерников сообщил Василию, что батальон с приданными стрелковыми и артиллерийскими подразделениями успешно, с несильными перестрелками с неугомонными финнами, таки продвигается по его следу. Оказывается, видя такой успех, командованием и ему была поставлена задача захвата и других двух деревень. Ведь дальше с рассветом открывалась прекрасная возможность нанести удары в южном направлении. И поэтому в местности около озера уже даже прямо ночью успешно выдвигались, какие только можно, подразделение 29 корпуса комдива Кривошеина. Потом какое-то время по пути ничего не попадалось. Так, глухие лесные места. После часов 3 медленного, на уровне пешеходов, пути, примерно с часа ночи, был устроен длительный привал. Дальше уж Вася рисковать не стал, к тому же сильно устали танкисты. Все-таки не дело это двигаться наобум по неизвестной дороге, да в отрыве от главных сил. К тому же и приборы ночного видения являлись весьма еще несовершенными. Особенно сильно уставали механики-водители на этих самих секретных танках. Пришлось время от времени менять их танкистами из своей роты. Вася и сам попробовал управиться с секретными приборами. Конечно, совсем не то, что в более поздние времена. Пусть и какие-то смутные очертания окружающей местности, но видеть было можно. Жаль, с непривычки сильно уставали танкисты. Да и никто ему такого приказа, двигаться беспрестанно всю ночь и без остановки, не давал. И лейтенант Петров не наседал на командира рейдовой группы, хотя и побеседовать у них толком не получилось. У Василия просто не имелось на это времени. Остаток ночи прошел спокойно. Дежурство было строгое и серьезное. Подстраховывали и танки со спецприборами. Малость было холодновато, так, градусов под 10 ниже нуля или чуть-чуть побольше. Никто так и не побеспокоил советских танкистов. Хмурое утро наступило незаметно. Точнее, уже с наступлением утренних сумерек, даже немного пораньше, часов так в 5 утра, колонна возобновила движение. Надо было выполнять задание. Через час медленного пути по заснеженному лесу пришлось сделать короткий привал. Как сообщили разведчики, да и по данным карты было ясно, что впереди за лесочком находился небольшой населенный пункт, Ель-1, докладывает Сосна-1, вышли в квадрат 30, впереди небольшой хутор, за ней река и лесной массив, до дороги Кувала-Хельсинки осталось совсем немного, продолжаю движение, Сосна-1, продолжай выполнение задачи, скоро тебя прикроет авиация, все по намеченному плану, принято, Ель-1, выполняю, глава 31. Вот уж, беда с этими всякими прочими шведами. Конечно, в густых утренних сумерках трудно было разглядеть что-то, но требовалось двигаться вперед. Да и лес уже отступил, и проглядывались поля. Так что опять вперед тралы, и за ними тяжелые танки. Командир, из хутора выдвигаются два танка, наверное, Виккерсы. За ними видны грузовые машины. 7 единиц, 6 с тентами и 1 цистерна. Сзади двух машин прицеплены небольшие пушки. Кроме того, у одной полевая кухня, медленно движутся навстречу. Что делать? Выдвинутый вперед разведотряд из лыжников с рацией заметил финнов вовремя. Да, на всем пути никого не попалось, а тут уже с утра. Нежданно, но не страшно. Наверное, финны выдвигают подкрепление своим у Вастилы, но опоздали. Затаиться и ждать. Встретим. Пришлось притормозить и даже немного подать назад в лесок. Эх, вовремя. А то бы влипли. Грохот танковых пушек вперемешку с пулеметным лаем не оставил никакого шанса финской колонне. Оба танка в момент загорелись, а с одной даже слетела башенка. Осколочно-фугасные снаряды подняли в воздух и опрокинули на обочину грузовики, а цистерна превратилась в яркий такой костер. Всего несколько минут огня из пулеметов и, наверное, в колонне целых финнов-то не осталось. Продолжить движение не останавливаемся. Вражеские орудия раздавить. Подозрительные места причесать из пулеметов. Ель-1. Докладываю. В квадрате 30 разгромлена колонна противника. Выдвигались навстречу нам. Два танка, два орудия, до взвода пехоты. Молодцы, Сосна-1. Всей группе объявляю благодарность. Продолжайте движение. Грохот мощной боевой техники, вдруг промчавшейся мимо, явно был неожиданным для местных жителей небольшого хутора. Хотя, наверняка они слышали шум боя. Может, просто еще не поняли, да и хорошо, что дорога проходила по окраине. Так, чуть погодя, впереди очередная речка, поворот, и совсем рядом мост, и за нею лесок. Правда, у моста опять какие-то строения. Как же тут все разбросано, даже и охраны нет. Однако, вольготно живут финны. Видать, пока не прочухались и не поняли ничего. Надо пользоваться. Этот последний отрезок пути до основной дороги на Лапиньерве стоил командиру рейдовой группы немало нервов. В сторону свернуть он боялся, может, кругом болото. Хорошо хоть зима, махнуть напрямик через реку, другая сторона лесистая, да и низина там, опасно. И по дороге тоже опасно, может, очередная колонна движется навстречу, а, может, финны понаставили везде мин. Терять технику нельзя, не только из-за того, что она секретная, а потеряешь хоть один танк, сил может не хватить для выполнения задачи, да и для обороны от противника. А ведь, судя по карте, до этого самого Лапиньерве осталось совсем немного. К счастью, пока обошлось. Довольно капитальный мосток успешно выдержал и отправленные вперед танкетки с бронетранспортерами, и всю остальную технику. И мины по пути не попались. Видать, финны с минированием запоздали. Не ожидали они прорыва противника в свой тыл. И в лесочке, оказавшемся частично очередным хутором, неожиданности не случилось. Группа осторожно, само собой, с выдвижением вперед разведки, подошла к магистральной дороге Каувала-Хельсинки. Все, теперь с максимальной скоростью на Лапиньерве. Хотя, пусть лыжники аккуратно прочешут лес справа от дороги. Ель-1, докладывает Сосна-1, вышли к дороге. Противник пока не обнаружен. Впереди поле, справа вдоль дороги небольшой лесной массив. Далее виднеется населенный пункт. Предположительно, цель задания. Командир, справа из леса выходит большая колонна грузовых и легковых автомашин. Впереди отдельно идут штук 5 грузовых автомашин. Наверное, боевое охранение примерно взвод. Как поняли, доклад боевого охранения, выдвинутого на всякий случай направо, на одном из бронетранспортеров, не застал Василия врасплох. Группа, к бою. Приготовиться к атаке колонны противника. Командир, видать, финны, пехота, спешат изо всех сил. Тенты сзади на некоторых автомашинах откинуты, видны ихние солдаты с винтовками и еще с чем-то. Пушек не видать, бронетехники тоже нет, можем ударить сзади. Что делать? Митяй, вы там поосторожней, пока ждите. Колонна быстро приближалась, передний отряд даже немного проехал место засады. Сделано было это для того, чтобы основная колонна приблизилась как можно ближе. Не стоит пропускать финнов в населенный пункт, себе только проблем добавишь. Хотя, вроде, и просто так расстрелять жалко. Ладно, может, финны, не такие уж они дураки, сдадутся. Группа, ждать дополнительной команды. Толик, выдвинься немного вперед и аккуратно подбей-ка осколочным передний грузовик из боевого охранения. Митяй, прочеши заднего. Группе приготовиться к движению. Огонь. Группа, вперед. Резкий выстрел из танковой пушки, выскочившего из-за деревьев танка, и передний грузовик вдруг резко ударился в сугроб на обочине. Что же еще одними финнами меньше? Остальные машины почти сразу же резко стали тормозить, и второй снаряд взорвался почти у второй машины. Не дожидаясь остановки, финские солдаты в зимнем обмундировании частью даже сходу посыпались на снег. К удивлению танкистов, Многие из них тут же стали бросать свои винтовки и поднимать руки. Группе, пока не стрелять, сдаются, возьмем в плен. Но некоторая часть финских солдат, глубоко увязая в снегу, все-таки бросилась в спасительные кусты на другой стороне дороги. Наверное, хотели добежать и до большого лесочка чуть подальше, но, не судьба. Тут уже не сплоховали пулеметы, что танковые у Толика Воротилина, что на бронетранспортере. Действительно, лишние финские диверсанты-кукушки в лесу советским войскам ни к чему. Советские танки сходу стали выбираться на дорогу. Финские солдаты под прицелом пушек и пулеметов стали поднимать свои руки еще выше. Стрелковому взводу остановиться и разоружить пленных. Всем остальным без остановки на Лапиньерве, вперед. Полуторки начали останавливаться. Из них на дорогу посыпались уже красноармейцы. Они тут же стали брать финнов под прицел. Остальная колонна, не останавливаясь, прошла вперед. Танк Василия тоже ненадолго притормозил. Командиру группы любопытно было посмотреть на очередных пленных. Он осторожно выглянул из люка. Правда, что-то настораживало в этих финских солдатах. Тут же к танку, пусть и опасливо, стремглав подбежал и обратился к высунувшемуся танкисту. Один из, видать, финских командиров. Светиска солдатер. Стютенте, эсен ла, виер свинскар, вихар хайот лптен финска флыктингар. Стютенте, виеренте от кампа, вибар эфер от хайот лпа финска флыктингар. Ба, так ведь солдаты-то не совсем в финской форме. Знаки-то на форме различаются. Так, и что же там лопочет ихний командир на непонятном, явно похожем на немецкий, языке? Товарищ, ми шведы, ми посланы командиеванием для помощи финским беженцам, женщинам и детям. Нашелся, тоже подбежавший вслед за своим командиром, один смелый финн. Он вдруг что-то залопотал на плохом русском. Вот теперь хоть немного, но понятно. Так интересно. Ну и что тут делают шведы, да еще с оружием в руках? Наверное, еще добровольцы. Добровольцы, борцы с коммунистами, решили повоевать с советскими оккупантами? Нет, товарищ, никак нет. Добровольный переводчик тут же стал шустро объяснять что-то, получается, уже шведскому офицеру. А тот сразу взял да энергично залопотал, да еще энергично размахивая руками. А вот лицо так и осталось высокомерным. Надо же, даже бояться не хочет.